Льюис Гастел, шедший впереди, вдруг поскользнулся в темноте на неровном льду и сел, схватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, медленно заковылял. Через несколько минут он остановился. «Не могу идти дальше», — сказал он дочери. «Я растянул себе сухожилие. Иди одна и сделай заявку за нас обоих». «Не можем ли мы вам помочь?» — спросил Смок. Льюис Гастел покачал головой. «Ей нетрудно застолбить два участка. А я поднимусь на берег, разведу костер и перевяжу себе ногу. Обо мне не беспокойтесь. Иди, Джой, застолби участок выше находки. Выше почва богаче». «Возьмите хоть бересты», — сказал Смок, разделив свой запас на две равные части. «Мы позаботимся о вашей дочери». Льюис Гастел хрипло рассмеялся. «Благодарю вас», — сказал он. «Она и сама о себе позаботится. Лучше вы идите за нею, она вам покажет дорогу». «Вы позволите мне идти впереди?» — спросила она Смока. «Я знаю этот край лучше, чем вы». «Ведите нас», — галантно ответил Смок. «Я с вами согласен. Возмутительно, что мы, Чичака, обгоняем жителей морского льва. А нет ли здесь какой-нибудь другой дороги, чтобы от них избавиться?» Она покачала головой. «Если мы пойдем другой дорогой, они все равно, как стадо, побегут за нами». Пройдя четверть мили, она вдруг круто повернула к западу, и Смок заметил, что они теперь идут по девственному снегу. Однако ни он, ни малыш не обратили внимания на то, что едва заметная тропинка, по которой они шли, по-прежнему ведет на юг. Если бы они видели, что сделал Льюис Гастел, оставшись один, вся история Клондайка приняла бы, пожалуй, другой оборот. Старик, нисколько не хромая, побежал за ними, низко наклонив голову, как собака, бегущая по следу. Он старательно утоптал и расширил поворот в том месте, где они свернули на запад, а сам зашагал вперед по старой дороге, ведущей к югу. Тропинка вела вверх по ручью, но она была так мало заметна, что несколько раз они сбивались с пути. Через четверть часа Джой почему-то выразила желание идти сзади и пропустила обоих мужчин вперед поочередно прокладывать путь по снегу. Они двигались теперь так медленно, что золотоискатели, шедшие по их следам, стали догонять их. К 9 часам, когда стало светать, за ними тянулся огромный хвост. Темные глаза Джой засверкали. «Сколько времени мы идем по этому ручью?» — спросила она. 2 часа, — ответил Смок. «Да 2 часа на обратную дорогу, итого 4, — сказала она и засмеялась. «Сторожилы морского льва спасены». Смутное подозрение пронеслось в голове Смока. Он остановился и посмотрел на девушку. «Я не понимаю», — сказал он. «Что ж, я вам объясню. Это норвежский ручей. Ручей Индианки, следующий к югу». Смок на мгновение онемел. «И вы это сделали намеренно?» — спросил малыш. «Да, намеренно. Для того, чтобы старожилы выиграли время». Она засмеялась. Смок взглянул на малыша, и они оба захохотали. «Если бы женщины не были такой редкостью в этой стране, — сказал малыш, — я перекинул бы вас через колено и высек». «Значит, ваш отец не растянул себе жилу, а просто подождал, пока мы скроемся из виду, и пошел дальше?» — спросил Смок. Она кивнула. «И вы заманили нас на ложный путь!» Она снова кивнула, и Смок весело захохотал. Это был смех человека, открыто признававшего себя побежденным.